Глава вторая. Мариса Саргон. Несколько мгновений я молчала, переваривая полученную информацию. Я практически выполнила задание, которое дал мне хранитель игры. Осталось вести себя хорошо и быть послушной маленькой драконицей до заката. Я заработаю свое противоядие. Поэтому, если приму яд, который должен был дать мне Кай, то не подвергну себя опасности, но его жизнь таким образом будет спасена. — А ты уверен, что нас действительно отравили? — спросила я, хотя уже приняла окончательное решение, и оно никак не зависело от ответа Этрейна. — Я уже ни в чем не уверен, — отозвался дракон. «Но если в этой академии начнут погибать адепты, ее как минимум закроют. А мне бы хотелось получить диплом именно этого учебного заведения». На несколько мгновений между нами повисла тишина, которую прервал звук входящего сообщения навещатель. Что-то зашуршало рядом со мной, после чего Рейн тихо, но красочно выругался. «Что там?» — спросила я, не сомневаясь, что что-то опять случилось. «Сообщение от хранителя игры. Похоже, очередная массовая рассылка. Он напомнил, что те из нас, кто не выполнит задание, не получат свое противоядие». Вещатель снова пиликнул. Похоже, на хранителя игры нахлынуло вдохновение, и он решил поделиться своими мыслями со всей академией. «Он пишет, что любой, кто решит рассказать о происходящем администрации академии, очень сильно об этом пожалеет». Не дожидаясь моего вопроса, сказал дракон. «Не может быть, чтобы администрация была не в курсе!» – пожала плечами я. «Сложно проворачивать все эти игры так, чтобы мистер Итан этого не заметил. Все же он Саргон. Думаю, в Даркхолле нет ничего, что происходит без его ведома. А у хранителя игры такая высокая степень осведомленности, что, я думаю, он и есть ректор». Говорить об этом было неприятно. Да и не верилось особо, что дядя Итан стал бы травить собственных адептов. Но о том, что я не была на завтраке, знали только другие адепты – ректор и его секретарша Николетта. Однако мне бы и в голову не могло прийти, что ветреная девица могла провести хотя бы одну игру. Пока я размышляла, пришло еще одно сообщение. «Что на этот раз?» – спросила я. Вдоль позвоночника прошла волна дрожи. От дурного предчувствия меня даже немного затошнило, и я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы взять себя в руки. «Хранитель пишет, что противоядие будет в наших напитках, которые подадут нам за ужином. Но его получат только те, кто выполнил свое индивидуальное задание». «А что помешает кому-то подойти и украсть мой напиток?» – спросила я. «Или просто забрать его по праву сильнейшего?» «Скорее всего, ничего не помешает», — согласился со мной Трейн. «Но, думаю, никто не будет знать, кто выполнил свое задание, а кто нет». «Кто не выполнит, тот целенаправленно придет в столовую, чтобы забрать чужой напиток», — предположила я. «Вечером там будет настоящий хаос. Может, хранитель игры подумает еще немного и изобретет какой-то более эффективный и безопасный способ доставки противоядия?» Я говорила так, будто этот таинственный психопат действительно мог нас слышать и что-то предпринять. Хотя, конечно, никто не мог бы проникнуть под купол тишины. А нам с Этрейном пора было вернуться к тому, для чего мы здесь уединились. «Спасибо, что рассказал мне о сообщении хранителя», — поблагодарила я. «У меня нет вещателя, и я бы не узнала о том, что он написал». «А как ты получила свое задание?» — удивился дракон. «Похоже, Кайрен ничего не рассказал ему о том, под каким жестким контролем я жила. Мой вещатель заперт в кабинете ректора. Не стала скрывать я. Я могу получить к нему доступ только 1-2 раза в неделю». К счастью, у Рейна не было времени спрашивать меня о подробностях. Но он на мгновение задержал дыхание, а потом воскликнул. «Это же очень опасно! Ты должна забрать его!» В этом он был прав. Мне нужно было поговорить с отцом и попросить его вернуть мне вещатель. Он мог поставить на него любые блокировки, но оставаться в неведении относительно заданий хозяина игры я больше не могла, так как это действительно становилось опасно для жизни. «Я с этим разберусь», — пообещала я. «Так где яд, который мне нужно принять, чтобы Кай выполнил свое задание?» «У меня», — сказал Рейн. «Он содержится в напитке, которым Кай Рен должен был тебя угостить». «Интересно, как бы он это сделал, даже если бы я захотела? Я не настолько доверяла Артасу, чтобы брать у него сомнительные напитки, особенно после того, как меня напоили чем-то перед посвящением. Хочешь сказать, он отдал его тебе, чтобы ты выполнил это задание вместо него?» Горько усмехнулась я. «Не ожидала». «Нет», — тихо произнес Рейн. «Я сам выбрал его после того, как Кай отключился. Надеялся на твою благоразумность, если это можно так назвать». Я тихо, нервно рассмеялась. «Решил сам позаботиться о своем друге и отравить меня?» На несколько мгновений повисла тишина. Я слышала биение наших сердец, слышала дыхание и чувствовала течение силы. Но дракон не отвечал несколько долгих секунд, и это молчание угнетало. «Хранитель все равно нашел бы способ дать тебе яд, а так, по крайней мере, Кай будет в безопасности». Я отвернулась в сторону, противоположную той, откуда доносился голос дракона. Он был прав. Я и сама бы сделала все, чтобы убедить Кая выполнить задание, но надеялась, что он будет испытывать хотя бы толику сомнений. В мою ладонь легла небольшая прохладная бутылочка. Я начала было ощупывать ее, чтобы отыскать крышку, но Рейн почти сразу забрал ее обратно. «Я открою ее для тебя», — сказал он. Я кивнула, и спустя несколько мгновений дракон вернул мне напиток. Я поднесла горлышко к носу и принюхалась. Это была обычная вода. Даже мой тонкий нюх не уловил никаких примесей. Возможно, никакого яда на самом деле не было. Но рисковать жизнью Кайрена я не собиралась. «Ну, за здоровье!» — с усмешкой отсалютовала я, после чего начала пить. Бутылка была небольшой, и я влила в себя содержимое, сделав всего несколько больших глотков. После Рейн забрал у меня пустую емкость. — Ну как? — спросил он. — Что-нибудь чувствуешь? — Да, — прислушавшись к себе, подтвердила я. — Жажды больше нет. Спасибо, мне действительно хотелось пить. Дракон тихо хмыкнул, прежде чем ответить. — Спасибо. — сказал он, и я неожиданно оказалась прижата к его большому горячему телу. Но Рейн выпустил меня прежде, чем браслет успел среагировать. А потом до меня донеслись звуки из коридора. Полог тишины был снят. — Теперь Ливия не сделает с тобой ничего плохого, — пообещал Этрен. «Я за этим прослежу». Он помог мне выбраться из аудитории и вернул законной хозяйке. И я искренне надеялась, что у меня получится укротить свой нрав и не придушить Ливию до заката. Я начала немного привыкать к тишине. Мой слух и обоняние обострились до предела, и я почти не спотыкалась, когда доминанта потащила меня прочь от аудитории. Она ничего не говорила, не отдавала никаких команд, но я слышала, как за нами следовала толпа, жаждущая зрелищ. Однако Этрейн сдержал свое обещание и был рядом, не позволяя драконице плохо со мной обращаться. А вот Конора поблизости больше не было, и оставалось лишь догадываться, куда он мог подеваться. «Куда мы идем?» — осмелев, спросила я, не особо надеясь на ответ. «На улицу!» — отозвалась Ливия. «А потом на учебный полигон, раз уж твой нянька не позволяет мне развлечься так, как мне хочется, то просто поиграем. Проверим твою реакцию». Она бы удивилась, узнав, что с реакцией у меня все было превосходно. Отец много времени уделял моим тренировкам, потому что в первую очередь я была с Аргоном, а потом уже все остальное. Поэтому, что бы ни задумала Ливия, я была к этому готова, и это успокоило меня, хотя внутри я все еще кипела от ярости. Знакомый звук нарушил воцарившуюся ненадолго тишину, и драконица остановилась так резко, что я едва не врезалась в ее спину. Судя по шуршанию, доминанта достала свой вещатель, на который пришло сообщение. «Не очень хорошее», судя по тому, как она выругалась сквозь зубы. «План изменился», — громко произнесла Ливия, обращаясь к нашим преследователям. «Вы все должны оставить нас». «Вот уж вряд ли», — тут же отозвался Этрейн. «Я не оставлю Мари наедине с тобой». «Это требование хранителя игры», — раздраженно ответила драконица. «Кто не вернется к своим делам, получит минус 10 баллов рейтинга». Словно вторя ее словам, со всех сторон раздались звуки пришедших навещателей сообщений. Угроза была существенной, и я услышала множество удаляющихся шагов, сопровождаемых разочарованным бормотанием и вздохами. Рейн все еще был рядом, но явно колебался, не желая терять баллы рейтинга. Я чувствовала его запах, к которому добавилась едва уловимая терпкая нотка сомнений. «Иди!» — как можно более убедительно произнесла я. «Я справлюсь. Если поблизости не будет никого, кому Ливия могла бы меня отдать, то мне вряд ли грозила серьезная опасность». «Если с ней что-нибудь случится!» — угрожающе начал дракон, обращаясь к доминанте — но она прервала его раздраженным, нетерпеливым вздохом. «Я помню», — сказала она, — «невыразимые мучения и страшная месть». Кажется, Этрейн был удовлетворен этим ответом, потому что спустя несколько мгновений его уже не было рядом. Он доверил мою жизнь доминанте, которая ненавидела меня каждой частичкой своей души, променяв обещанную мне безопасность на 10 баллов рейтинга. Как же дешево стоила моя жизнь в стенах этой академии. И, возможно, именно такого обесценивания и добивался хранитель игры, заставляя нас всех быть одиночками. Несмотря на то, что преподаватели изо всех сил пытались сколотить из нас команду боевых магов. Ливия снова потянула меня за поводок, и вскоре мы вышли из широких дверей главного корпуса академии. Холодный, влажный ветер поцеловал меня в лицо, разметал волосы и оставил на губах привкус жженой листвы. Очевидно, в парке уже началась осенняя уборка, и я почувствовала слабый запах дыма от костров, в которых сжигали мусор. Перед моим мысленным взором была карта Академии, и хотя мне трудно было ориентироваться в полной темноте, я смогла определить, что мы продолжали двигаться к полигону. «Что написал тебе хранитель?» — спросила я. В моей голове были самые разные предположения. Этот маньяк отчего-то взъелся на меня и придумывал такие задания, которые угрожали не только чести, но и жизни. «Сюрприз!» — отозвалась Ливия. Судя по голосу, она была полна предвкушения. Видимо, хранитель придумал для меня очередную мерзость. «Тебе понравится?» «Не сомневаюсь», — пробормотала я, ничуть не разделяя ее энтузиазма. Драконица ускорилась, и вскоре мы вошли на территорию крытого учебного полигона. Под моими ногами пружинила утоптанная земля. Воздух был напоен характерным запахом, и я невольно поморщилась, потому что это место вызывало у меня не самые приятные ассоциации. Боевая подготовка у артефакторов была не такой основательной, как у боевиков. Только преподаватель периодически забывал об этом и гонял нас до седьмого пота. После таких занятий я с трудом справлялась на основных предметах, так как каждая мышца тела дрожала от перенапряжения. Мы пересекли огромное поле, и, судя по звуку, Ливия открыла дверь в раздевалку. Миновали душевые, из которых слабо пахло сыростью и мылом. Дальше, по моим воспоминаниям, была кладовка для инвентаря, и именно туда, похоже, меня и вели. «Хранитель приказал запереть меня здесь?» — спросила я, нахмурившись. «Не слишком ли это просто?» «Скоро узнаешь», — хмыкнула доминанта и втолкнула меня в небольшое помещение, где хранились спортивные снаряды. Я едва не споткнулась обо что-то, что валялось на полу. Мои пальцы скользнули по стене, но зацепиться там было не за что. А с моих губ сорвалось тихое проклятие. На удивление, Ливия была со мной согласна. «Какой бездны!» — выдохнула она с силой, врезавшись в меня. К счастью, я успела развернуться и не приложилась головой об стену. «Что-то не так?» — поинтересовалась я, почувствовав разлившийся в воздухе запах паники. «Что-то явно пошло не по плану». «Я ничего не вижу!» Растерянно пробормотала доминанта, находясь где-то в шаге от меня. Я слышала, как она металась по кладовке, натыкаясь на предметы, и с каждым мгновением ее сердце грохотало все быстрее и громче. «И где бездна ее подбери дверь?» В одно мгновение я все осознала и, тихо рассмеявшись, медленно осела на пол. Смех рвался из груди, и я не могла его остановить. Это выглядело как сцена из дешевого романа, в котором герои ведутся на каждую уловку злодея. И Ливия совершила все возможные ошибки. — Ты чего ржешь, фригидная? — рявкнула Ливия, и в ее голосе послышался драконий рык. — Только не оборачивайся тут! — с трудом сдерживая смех, проговорила я. «Места слишком мало, утрамбуешь нас, как консерву!» Я представила себе, как она превращается в дракона, но из-за недостаточности пространства вынуждена свернуться в калачик, и даже так она заполнила бы все место вокруг. Образ показался мне смешным, и я снова расхохоталась, уже не пытаясь контролировать себя. «Ты что, больная?» – прошипела Ливия. «Не знаю, что тебе там написал хранитель, но он явно просто заманил тебя в ловушку!» Ливия досадливо цокнула и на время затихла. Я тоже успокоилась, откинувшись головой к стене. Что для меня в сущности изменилось? Я ничего не видела и не обладала собственной магией. И в любом случае мне светило провести весь день с Ливией. Теперь разве что никто из нас не сможет присутствовать в хроноатриуме во время обеда. Вот это было досадно. Ужин может стать полем боя, и я хотела бы поесть заранее. В ответ на эти мысли в животе громко заурчало, напоминая, что завтрак я уже пропустила. «Ты ведь тоже не можешь прикоснуться к силе, да?» уточнила я почти с сочувствием, хотя внутри все еще трясло от смеха. «Поздравляю, Лив! Ты только что вляпалась в такое же дерьмо, как и я. Только я, в отличие от тебя, была к этому готова». «Заткнись!» — процедила она, но в голосе не было уверенности. Она дернулась, споткнулась обо что-то и громко выругалась, с грохотом взбив с полки какой-то спортивный хлам. Я слышала, как рядом падают набивной мяч, гантель и, кажется, пара кеглей. Образ грозной драконицы, срывающей с меня честь в стиле закулисного цирка, окончательно рассыпался, и я прыснула со смеху снова. «Надо же!» — хмыкнула я. «Видимо, даже хранителя достало твое высокомерие. Решил дать тебе на собственной шкуре почувствовать, каково это — быть жертвой». «Это временно!» — злобно бросила Ливия, но голос ее дрожал. «Это просто проверка! Это часть испытания!» «Конечно!» — протянула я, растягивая слова. «Не забудь только потом поставить галочку. Почувствовала себя беспомощной сучкой». Она в мгновение оказалась рядом и с поразительной меткостью отвесила мне звонкую пощечину. Но я не перестала смеяться. Боль — это всего лишь боль, и сделать мне по-настоящему больно было ей не под силу. «Как ты поняла, что я не могу прикоснуться к источнику?» — требовательно спросила Ливия. Я перевела дыхание и, выдержав паузу, пояснила. «Судя по всему, это место предварительно зачаровали. Полетение Макгрегора, насколько я помню. Я бы могла его снять, если бы здесь не было этого ошейника». «Что еще за плетение?» — прошипела Ливия прямо над моей головой. «Сюрприз!» — широко улыбнулась я, хотя она и не могла меня видеть. «Тебе понравится!» Ливия, конечно, сразу поняла, что я повторяю ее же слова, и снова ударила меня по щеке. Я покачала головой. «Ты ведь Маро. Тебя, в отличие от меня, не учили драться с детства. Думаешь, сможешь со мной справиться?» «А я, в отличие от тебя, несколько лет учусь на боевого дракона», — процедила она в ответ. «И не научилась ничему, кроме как раздавать пощечины?» Проняло. Оливия бросилась на меня, но, в отличие от нее, мои чувства успели обостриться, и я чувствовала подуновение ветра по легчайшему шороху каждое ее движение. Мгновенно оказавшись на ногах, я перехватила ее за руку, крутанула так, что Ливии пришлось развернуться ко мне спиной, и прежде чем она вывернулась из захвата, сделала подсечку. Удар по ноге был не идеальным, но в нерв я попала, и драконица упала на колени. Пользуясь моментом, когда она потеряла равновесие, я надавила коленом промеж ее лопаток и, все еще удерживая за руку, заставила ее лечь грудью на пол. «Я могу сломать тебе руку прямо сейчас. Поверь, мне хватит и силы, и духу». «Так чего ты ждешь?» прохрипела Ливия, уткнувшись лицом в пол. Голос у нее был злой, но без привычной бравады. «Почему не заставишь меня страдать прямо здесь, а? Я же заслужила!» «Потому что я не ты!» прошептала я ей на ухо, чувствуя, как по венам течет жидкий огонь. «И никогда не стану тобой!» Я резко отпустила ее руку и отстранилась, позволяя Ливии вновь подняться на колени. Та замерла на несколько секунд, тяжело дыша, а потом рывком села и отодвинулась в сторону, будто хотела оставить между нами хоть какую-то дистанцию. — Ты сама напросилась! — выдавила она. — Первая начала. Если бы ты тогда не отказалась от посвящения, ничего бы не было! Я ощутила запах крови, но проигнорировала его и села обратно к стене, в которой должна была быть входная дверь. Причинить особого вреда я ей не могла. Скорее всего, Ливия просто забыла сжать зубы и разбила губу во время падения. «Это ничего не меняет. Мы в любом случае теперь заперты здесь вдвоем и, возможно, надолго. Меня хватится скоро». «Ты серьезно в это веришь?» усмехнулась я. «Если это правда, и хранитель снимает баллы тем, кто будет за нами ходить, сюда вообще никто не явится». «Днище!» — выругалась Ливия. — Надо выломать эту стену! — Как? Будешь кидать в нее гантели? — Надо же делать хоть что-то! Жаль, что я не могла видеть ее лица в тот момент. Впервые я почувствовала нечто похожее на уважение по отношению к Ливии. Оказавшись в этой ситуации, она не начала обвинять кого-то, не запаниковала. Напротив, подобралась и начала искать выход. «Какое задание дал тебе хранитель?» — тихо спросила я, когда Ливия начала простукивать стену. Мне некуда было торопиться с поисками выхода, и я не собиралась бросаться ей на помощь. «Какая разница? Это все равно была ловушка». «Интересно, что ты хотела со мной сделать? Судя по тому энтузиазму, который был в твоем голосе, когда мы сюда шли, там было не просто что-то унизительное для меня, а мечта садиста». Ливия замерла, перестав стучать по стене, и после короткой паузы произнесла: «Не для тебя». «Как это?» «Это было унизительно, не для тебя!» — зло повторила она. «А для кого?» «Для Кая!» Я непонимающе повела головой. «Что значит «для Кая»?» Я попыталась сначала сама предположить, что именно должно было здесь произойти, по мнению Ливии, но ничего толкового не пришло в голову. Сама она села рядом со мной и с тихим стуком откинулась затылком к стене. Хранитель написал, что в этой подсобке будет ждать какой-то адепт, который должен был лишить тебя девственности. Это было бы наказанием для Кая за то, что он начал перечить хранителю. Кай должен был потерпеть поражение в том вызове, который сам же и сделал перед всей академией. Почему тебя так обрадовало это? Разве не ты угрожала мне, что если его честь из-за меня пострадает? «Это было раньше!» – перебила меня Ливия, словно не хотела слушать о собственных проступках прошлого. «С тех пор, знаешь, многое изменилось». «Инцидент в бассейне!» – покивала я, вспоминая. «Тали рассказывала мне». «Ха! Так вот, кому она побежала, кинув нас!» – усмехнулась Ливия. «Вот стерва!» Я фыркнула. Чья бы корова мычала? «Если говорить про Кая», — продолжила она более тихим, спокойным голосом, «то мне он в бездну не сдался, по нему сари сохнет, а мы, знаешь, друг за друга горой. Мне показалось, что у тебя ко мне были какие-то личные претензии, например, из-за сорванного посвящения». «Сука!» — выдохнула Ливия, тихо рассмеявшись. «Да плевать мне на это посвящение!» «В самом деле?» Я очень хотела в тот момент взглянуть на ее выражение лица. Ливия перечила сама себе и делала это так естественно, словно только что не говорила мне обратного. «Да, бездна во дно, да!» «Плевать мне и на посвящение, и на Кая! Но драконята плешивые! Что он в тебе нашел?» «Кай?» — окончательно запуталась я, но потом сразу сообразила. «Так ты про Конора!» «Все только о тебе и говорят!» Она подняла голос, и в нем послышались слезы, которые прорывались сквозь гнев. «Ты изгоем ходила, они за тобой табуном! И Кай, и Конор, и даже Рейн! А что во мне не так? Почему он даже не смотрит на меня?» «Так это правда, что ты в него влюблена!» Тихо проговорила я, чем вызвала истеричный смех со стороны драконицы. «Я просто хочу, чтобы он увидел меня. Я ведь стараюсь, делаю все, чтобы быть сильной, лучшей». Она запнулась и прерывисто вдохнула, снова коротко усмехнулась. «Дрянь, я чуть не начала изливать тебе душу». Я пожала плечами. Что бы там она ни хотела сказать, мне не было дела до ее откровений, поэтому только покачала головой. — Тебе не нужно ревновать его ко мне. Между нами ничего не было. — Ложь! — процедила Ливия. — Ты прошла мимо меня в академии перед первой парой, и за тобой тянулся такой шлейф. Черт! Я, может, не могу почувствовать твоего запаха, но запах рейва не спутаю ни с чем. Я застыла, не зная, что ответить. Ливия, похоже, почувствовала мое замешательство, потому что снова зло усмехнулась. Думала, никто не догадается. Думала, можно вот так взять и отдаться первому, кто под руку подвернется. Хотя нет. Она наклонилась ближе, и я почти ощущала ее дыхание у себя на щеке. «Сдается мне, он у тебя был не первый и не случайный. Ты просто каким-то образом скрываешь, что с кем-то трахаешься. Уж не знаю, каким, но обязательно выясню». Я сжала кулаки, подавляя вспышку жара, прокатившуюся по телу, совершенно забыв, о чем мы только что говорили. Я не могла думать ни о чем, кроме гребаного браслета на моей руке и отце, который сделал меня такой, какой я стала. — Тебе не понять, — прохрипела я. — Это не просто моя тайна. Это капкан. И я в нем с самого детства. — Ага, сейчас ты еще и жертвой себя выставишь, — сорвалось с ее губ, но в голосе звучало уже меньше уверенности. — Удобно, правда? Все смотрят только на тебя, думаю только о том, как бы залезть тебе в трусики, чтобы уделать Кая. Заткнись! Ты вообще ничего не знаешь обо мне. А ты сама что знаешь? Ливия снова приблизилась, и я чувствовала, как в ее голосе закипает нечто опасное. Про Рейва. Знаешь, что он любит, что ему нравится. Или ты просто подставила ему свое тело и позволила сделать все, как он хочет? Я сжала губы, не отвечая. Ливия, похоже, приняла это за подтверждение. Скажи, он грубый или, наоборот, нежный? Он ведь такой холодный на вид. Но, наверное, в постели он совсем другой. Да? Она почти прошептала, и в ее голосе прорезалась странная хрипотца. Мне всегда казалось, что он будет доминировать. Схватит, прижмет к стене, вот так. Я не двигалась, но чувствовала, как ее дыхание стало тяжелее. Воздух вокруг сгустился. А потом, когда ты кричишь от удовольствия, он только сильнее прижимает, чтобы никто не слышал. Она осеклась и вдруг резко зашипела, как от ожога. — Черт! Что это было? Ты что, запустила меня молнией? — Я не могу прикоснуться к силе, — ровно ответила я и закрыла глаза, откинувшись головой к стене. — Так же, как и ты. Ливия шипела от боли. Я тоже почувствовала небольшой укол, но лишь едва ощутимый. А вот моей соседке явно досталось по полной. «Тогда как ты это объяснишь?» Она поднесла руку к моему лицу. «Плетение МакГрегора!» Все так же ровно проговорила я. «Поздравляю, Лив! Теперь ты тоже в капкане. По крайней мере, пока мы не выберемся отсюда». «Что за хрень?» Она отдернула руку и зашипела, не в силах скрыть растерянности. «Я не знаю такого заклинания!» «Неудивительно!» Я слегка повернула голову в ее сторону. «Это не в твоей программе. Его проходят только артефакторы». «Объясни уже нормально!» В голосе Ливии снова послышалась злость. Мне оставалось только удивляться, как она все еще не захлебнулась ею. «Это архаичная система. которую сейчас почти не используют. Но в те времена, когда артефакты были на вес золота, это плетение было очень популярно. «Переходи уже к делу!» Я вздохнула, но все же решила не читать лекцию с самого начала и перешла сразу к сути. В пределах воздействия этого плетения эффекты артефактов накладываются сразу на всех присутствующих живых существ. Поэтому ты потеряла магию и зрение так же, как и я. Если деактивировать ошейник, все вернется. Но я не могу его деактивировать без ключа. А ключ у Сари. Я пожала плечами. Мне эта проблема была очевидна с самого начала. Иначе бы мы давно уже выбрались отсюда. Ливия же выругалась еще более грязно, чем раньше. Что-то прошипела себе под нос и на время замолчала. Потом спросила. «А ожог?» «А это мой браслет». Такой короткий ответ Ливию не устроил. Выждав пару секунд и не услышав продолжения, она подняла голос. «Ну, что за браслет?» «Этот браслет бьет меня током каждый раз, когда я испытываю влечение к мужчинам». «Что?» На этот раз в голосе Ливии прозвучало настоящее замешательство, и я не сдержала смешка. «Теперь понимаешь, у меня ничего не было с Конором и быть не могло, потому что боль от браслета была бы нестерпимой». «Подожди!» — голос Ливии был тихим, но напряженным. Я чувствовала, как она пытается понять, переварить услышанное. «Каждый раз? Всегда?» «С поступлением в Даркхолл», — спокойно ответила я, опуская голову на согнутые колени. «Отец надел на меня этот артефакт, чтобы я оставалась чистой и покорной». «Но это же...» Ливия запнулась, и на этот раз в ее тоне не было злости, только изумление. «Это же пытка!» «Я привыкла», — снова усмехнулась я. «Или почти привыкла. И вот теперь ты тоже смогла ощутить, каково это, когда... начала фантазировать о Коноре. Так что добро пожаловать в мой мир». «Драконята плешивые», — прошептала Ливия. Я слышала, как она медленно отстраняется, словно даже не знает, как к этому отнестись. «Я думала... Ты все это время просто изображала невинную недотрогу. А ты...» Она не договорила, и меня это развеселило еще больше. «Я-то думала, это у меня предки больные, а твои оказались еще хуже». «Разве ты не из семьи Дуэйна Мару? Я знакома с твоим отцом. Он показался мне приличным драконом». Ливия не ответила, но я ощутила, как резко сменился исходящий от нее запах. Вместо злости, теперь в кладовке, повеяло острым смущением. Я бы даже сказала стыдом. «Да-да, приличная семья, в которой всем плевать на детей, лишь бы учились лучше всех. С этим сталкиваются многие в вашем клане». «Мама никогда не заботилась обо мне», — тихо проговорила Ливия и напряженно выдохнула. «Меня все считали неряхой, обзывали бродяжкой, кляксой. Тебе лучше не знать, как еще». Ее голос дрожал от сдерживаемых слез, и я молчала, позволяя высказать все, что накипело. «Клякса», — хмыкнула она. «У меня всегда были какие-то пятна на одежде. Когда все уже одевались в рубашки с декольте, носили корсеты и самые модные шпильки, я носила, ну, что находила в шкафах. Стиркой и уборкой занималась домработница. Но она приходила только раз в неделю, и никто не следил за тем, чтобы у меня была хорошая стрижка и достаточное количество комплектов одежды. Даже купить новую сумку было проблемой. Хотя, знаешь, денег у нас в семье всегда было достаточно. Но предки просто игнорировали мои просьбы. Мама всегда говорила, «Да, конечно, Леви, дорогая, завтра же купим тебе новую сумочку». А на следующий день срочно улетала куда-то на другой конец Пантерии для полевых испытаний. Ливия безрадостно усмехнулась. «В школе я была никем», — продолжила она, тихо шурша складками своей одежды. «Мелкая неопрятная заучка. Когда... Знаешь, когда драконы начали пробуждаться, все только и обсуждали, кто с кем успел переспать. А на меня никто даже не смотрел». «Все это осталось в прошлом», — сказала я, когда Ливия замолчала, пытаясь скрыть слезы. «Сейчас за тобой бегают десятки парней. Я лично видела, как трое признались тебе в любви на вчерашнем балу. Потому что я решила измениться. Уехала в эту дыру только, чтобы никто меня не знал. Научилась одеваться, делать макияж и прическу. Подружилась с Ари, которая быстро захватила внимание парней в первый же месяц учебы. Я пришла сюда, твердо зная, что никто больше не посмеет надо мной издеваться. Теперь я сама буду выбирать, кто будет страдать. Но ты, серая мышь, почти такая же, какой я была раньше. Вот только на тебя обратили внимание лучшие из лучших. Как? Она судорожно втянула носом воздух. И я почувствовала, как ее трясло в тот момент то ли от злости, то ли от бессилия. Но предпочла промолчать. «Как?» — повторила она уже тише, и ее голос сорвался. «Ты же даже не пытаешься, не борешься, просто сидишь на месте смирно с этим браслетом, игрой, отцом-тираном, а они... все равно крутятся вокруг тебя, как ошалелые!» «Может, потому что я остаюсь с собой?» — тихо сказала я. «Понимаешь, Лив, мне не нужен никто. Я справляюсь сама. Тебя считали заучкой, потому что ты была вынуждена хорошо учиться ради одобрения родителей. А мне это по-настоящему интересно. Ты не носила той одежды, о которой мечтала, потому что родители не помогали тебе с этим. А я всегда сама выбирала, в чем и как буду ходить. Люди чувствуют фальшь, а драконы тем более». Запах эмоций притупился. Ливия шмыгнула носом и, помолчав, сказала. «Черт! Надо отсюда выбираться. Здесь должна быть дверь. Мы ее не можем нащупать изнутри, но это, скорее всего, просто иллюзия. Если объединим усилия, то можем попытаться ее выбить. Знать бы еще, где она». «Это легко», — усмехнулась Лив, поднимаясь на ноги. «Там, где проходит щель между дверью и стеной, звук более глухой». Она постучала по стене в нескольких местах. И теперь, когда стало ясно, к чему прислушиваться, я тоже заметила эту разницу. «Давай попробуем вместе!» Я тоже поднялась на ноги и постучала по стене в поисках второго края двери. Определив ее границы, мы повернулись к двери боком, лицом друг к другу и на счет три навалились на нее плечами. А потом с криком полетели на пол, потому что та распахнулась еще до того, как мое плечо прикоснулось к поверхности. «Ой!» — послышался надо мной голос Тали. «Простите, девчонки, надо было вас предупредить, что я с ключом пришла». «Что ж ты раньше-то не пришла?» — проворчала Ливия, поднимаясь на ноги. В отличие от меня, она уже наверняка все видела. «Черт! Ладно, неважно. Откуда ты узнала, где мы?» «Мне Этрейн сказал, где вас искать», — смущенно проговорила Тали. «Он же и ключ дал. Но у вас было так тихо, что я подумала, вы уже сами выбрались». «А сам он откуда знал, где нас искать?» — спросила я, тоже поднимаясь на ноги. Ливия уже взяла меня за поводок и легко натянула его. «А ему сказал какой-то Макс. Ему хранитель дал задание вас запереть». Ливия зарычала. «Опять этот хранитель! С меня хватит!» «Что ты собираешься делать?» — испуганно спросила Тали. «Пока не знаю», — зло усмехнулась Ливия. «Но если узнаю, кто за этим стоит, ему не жить!»